Когда-то Дуас-дед, звали его Артюр, он носил бакенбарды, ленингот и непомерно высокие воротнички, как на фотографиях в альбоме, основал кондитерскую фабрику Дуаза на улице Пассиер и мало-помалу довел ее до процветания. У него был только один сын, Себастьян, и дочь Элеонора. Ее пожелтевшее фото также хранилось в синем кожаном альбоме с медными уголками и цветком из медной проволоки и эмали на переплете. Элеонора умерла в 13 лет от туберкулеза, который позже свел в могилу и мать Маргариты. Себастьян женился, когда ему было уже под 40, и у него наметилось брюшко. Он также носил редингот и часы на двойной цепочке с брелоками. Постепенно вырабатывался дуазовский образ мыслей, установилась дуазовская атмосфера, сложились семейные ритуалы. Тупик был застроен в те времена, когда на дома смотрели как на самое надежное помещение капитала, и в Париже, и в его окрестностях повсюду, как из-под земли, поднимались целые улицы. Позже Себастьян заказал фонтан, и слово «тупик» было изъято из употребления. Теперь на бело-синей табличке, а также на почтовой бумаге и визитных картонках можно было прочесть «Сквер Себастьяна Дуаза». Старый Артюр умер, жена Себастьяна тоже. В доме остались только его дочь Маргарита, и отец вывозил ее, наряженную в платье с вышивками и кружевами, на Елисейские поля, в Булонский лес. Сохранилась фотография, на которой они запечатлены в наемном ландо. В отличие от старика Артюра, Себастьян не все время посвящал кондитерской фабрике. Он бывал в клубах, днем охотно ездил на скачки, с биноклем через плечо в сером котелке. У Маргариты была гувернантка, мадемуазель Пике. В доме держали кухарку и прислугу, приходившую несколько раз в неделю. К девочке-подростку ходил Федерик Шармуа, молодой человек, учивший ее играть на рояле. В конце концов, она вышла за него замуж. Словом, жизнь устоялась, и дом, казалось, надежно защищен от всякого вторжения извне. Однако на улице Глосьер работал некий Виктор Сальнав, начинавший бухгалтером у Артюра. Со смертью старика его влияние стало расти, и вскоре он ввел в дело своего сына Рауля. Что там, собственно, произошло? Маргарита говорила о тех событиях туманно, сплошными намеками. Эмиль с трудом вытянул из нее признание в том, что в семье у них две женщины умерли от туберкулеза. Когда же он спросил, не был ли ее отец игроком, она ответила с невинным видом. Игроком? С какой стати? Дуазы и после смерти должны были оставаться безупречными. Все семейные рассказы окрашивались в пастельные или акварельные тона. Все было прозрачно, изящно, как поэтический профиль мужа-скрипача. Так или иначе, о себе стен Дуаз оказался под угрозой банкротства, что звучало еще более омерзительнее, чем туберкулез. Чтобы избежать скандала, несмываемого позора, он предпочел передать предприятие отцу и сыну Сальнавам. Так что теперь Рауль Сальнав, отец которого умер, царил на улице Глосьер и на набережной Хиври, где возвел новые корпуса. И каким только ветром занесло в этот дом сына шарантонского каменщика, Мужлана, командовавшего рабочими на стройке. Разве Маргарита то и дело не давала ему понять, какая непроходимая пропасть их разделяет? Она вышла за него, боясь одиночества, боясь, что некому будет в случае надобности о ней позаботиться. И потому, что в доме нужен мужчина. Должен же кто-нибудь колоть и носить дрова, выносить мусорный бачок. А может быть, ее, стареющую вдову, волновала близость мужчины, который чуть ли не каждый день приходил к ней на чашку чая? С этим ничего не вышло. Она вся напряглась в первый же раз, когда он стал искать с ней близости. Две кровати стали символом их неудавшегося союза. В сущности, Эмиль оказался самозванцем. И в глубине души Маргарита, наверное, винила его за то, что он втерся к ней в дом хитростью, как будто она не позвала его сама. Однажды жарким августовским утром Буэн сидел у окна. При Анжеле он бывало брал отпуск, ехал с ней к морю или в деревню, а вдовев он редко уезжал из Парижа, что ему делать одному вне дома. Внезапно через дорогу от него Маргарита драматическим жестом распахнула дверь. Было 10 утра. По всему тупику проветривались на подоконниках одеяла, простыни, матрасы. Она тревожно озиралась, искала, к кому бы обратиться, и видно было, что она совсем растерялась. «Мсье!» — окликнула она его с тротуара. Он встал. «Вы не могли бы спуститься, скорее, а то весь дом затопит». Он, в чем был, без пиджака, спустился и перешел дорогу. «Что случилось?» «У меня в ванной хлещет вода, я ничего в этом не смыслю». Эмиль поднялся по лестнице, дом был ему незнаком, но похож на тот, из которого он вышел. В ванной прорвало трубу, откуда бил гейзер почти кипящей воды. «Инструмент у вас найдется? Шведский ключ?» «Вряд ли. Нет, я никогда этим не занималась. В подвале были какие-то инструменты, но они заржавели, и я от них избавилась. Сейчас вернусь». Дома он взял все, что требовалось. «Где водомер?» «Под лестницей. Господи, сейчас протечет на потолок». Через 5 минут вода перестала течь. «Дайте ведро и тряпку». Ванная на несколько сантиметров была затоплена. И не слушая возражений женщины, он тщательно собрал воду. «Прошу вас, не надо, мне неудобно, что я вас позвала. Это не мужская работа». «Вам что, тоже хочется вымокнуть?» Он работал быстро, без суеты, как человек, всю жизнь делавший все своими руками. «А у вас есть чистые полотенце?» Он навел порядок, и когда закончил, ванная выглядела так, словно ничего не случилось. «Труба старая, прохудилась, стоит с тех пор, как построен дом. А это не вчера было». Уж не обиделась ли она? «Я не знала, что же теперь делать?» «Ну, я мог бы ее запаять, но это все равно ненадолго. Лучше сменить ее до самого стояка. Постойте-ка. 3 метра, 3,5. У вас есть водопроводчик?» «Помнится, у меня никогда не было в нем надобности. Во всяком случае, с тех пор, как умер муж. А раньше всем этим занимался он». Одна во всем доме она казалась такой беспомощной, такой растерявшейся, что он предложил. «Хотите, я этим займусь?» «Вы водопроводчик?» «Ну, не совсем, но немного разбираюсь. И дорого мне все это обойдется?» «Ровно столько, сколько стоят 3,5 метра труб». Он спустился с ней на первый этаж. «Чем бы мне вас угостить? Не откажетесь выпить стаканчик?» В тот день он впервые столкнулся с ее хваленым укрепляющим. «Вам такое не по вкусу?» «Да нет, не дурно». «В молодости я принимала это от анемии, по рюмке перед завтраком. Я никогда не могла похвастать отменным здоровьем». Это его развеселило. Он пошел к себе, переоделся. Потом с кабинной лавки купил кусок трубы. Когда он позвонил у ее двери, она уже успела переодеться в бледно-розовое платье и поправить прическу. «Уже я причиняю вам такое беспокойство. У вас правда сейчас нет более важных дел?» «Я целыми днями бездельничаю». «Верно, я часто вижу, как вы сидите у окна. Вы тоже один живете?» «С тех пор, как овдовел». «И не работаете? Раньше вы уходили рано утром, а возвращались вечером». «Я уже 1,5 года на пенсии». Она постеснялась спросить, что у него была за работа. Он принес паяльник, ящик с инструментами и провозился чуть больше часа. «Да чего же это любезно с вашей стороны? Одинокая женщина чуть что не так становится, как без рук, и совершенно теряется. Если у вас опять случится протечка или еще что-нибудь, обращайтесь ко мне, не задумываясь». «Сколько вам должна?» Он вытащил из кармана счет от торговца с кабинным товаром, 15 франков и несколько сантимов. «А за работу?» «Не возьму. Мне было очень приятно оказать вам эту пустяковую услугу». «Выпейте еще стаканчик». «Откровенно говоря, я пью только вино». «А его-то у меня и нет. Знаете что, приходите сегодня вечерком. Я припасу бутылочку». «С меня хватит разливного. Я к бутылочному не привык». Солнце сияло. На пороге они оба улыбнулись. Вспоминать об этом Буэн не любил. Он сидел жалкий, в халате, в шлепанцах на босу ногу. В кухне было холодно, из носа у него текло, но он то и дело сморкался. Он пошел в гостиную за итальянской сигарой, но у табака оказался неприятный вкус. Он не курил все 3 дня, что лежал в постели, и почти не ел. Маргарита приносила ему горячий лимонад с медом, он пил его кружка за кружкой. Она пекла ему пирожное с кремом, хотела налепить на грудь и спину жгучие горчишники и расстроилась, когда он от них отказался. А теперь он услышал, как у него над головой потекла из крана вода, и сделал из этого вывод, что жена встала и чистит зубы. Боится, наверное. Он гадал, отважится ли она сойти вниз, когда оденется. Сколько стаканов вина он выпил? Бутылка опустела. Он встал, подошел к буфету и достал новую бутылку. Тогда еще у них был общий буфет.